Так как вопросы половой жизни в возрасте полового созревания наиболее важны для большинства людей, то едва ли хоть одна девушка доживает, несмотря на все попытки ее духовного ограждения, до известного возраста, не говоря уже до брачного, без того, чтобы не иметь об известных вещах хоть некоторые представления. А знает или предугадывает она только грубо-механическую сторону акта, как это видно из выше приведенной исповеди госпожи Гедды Дроник. Это полузнание описывает и Марсель Приво в следующей заметке, которую Жюльена вносит в свой дневник. Та самая Жюльена, которая, как мы знаем, обнаружила потом в браке такую опытность. Она пишет. «То, что я знаю о браке, или о чем догадываюсь, повергает меня в меланхолию. А я знаю еще далеко не все. Только себе доверяю я, что знаю. Во-первых, надо с мужем разделять ложе, и это с первой же ночи. Об этой обязанности я немало думала. Есть мужчины, которые вызвали бы во мне отвращение, если бы спали со мной на одной постели. Говоря откровенно, есть и некоторые такие, которые... Но не могу же я написать или сказать, что я думаю. Впрочем, я знаю, что хочу сказать. Но что делают в постели? На этот счет я не уверена. Думаю только, что ограничиваются одними поцелуями. Я почти догадываюсь, что делают. Но я совсем не могу себе представить, как это делается. Как из этого потом происходят дети? Точные сведения имею я уже только с того момента, когда находишься в таком положении. Говоря по правде, если я представляю себе, я, Жюльена, груди и колени, которые не видел еще ни один мужчина, что в январе я буду все это делать с мужчиной, то это для меня не очень страшно. Вероятно же, это приятно. Во всяком случае, я не беспокоюсь. Никто зато не знает, что меня печалит и возмущает. Только себе я признаюсь в этом. Никто, по крайней мере, не будет смеяться. Меня ввергает в отчаяние мысль, что моя бедная невинность, которой я, впрочем, не особенно дорожу, так скоро, в одну ночь, должна быть принесена в жертву. Мне хотелось бы, чтобы она медленно-медленно угасала точно в чахотке, чтобы все, что от меня требуют, я отдавала только после настойчивых и страстных просьб. Каждый раз я думала бы, да, я люблю его так, что готова отдать ему и это. Так продолжалось бы недели, месяцы, быть может, целый год. Я спрашивала замужних, можно ли требовать от мужа такого медленного и постепенного завоевания моей особы. Они рассмеялись мне прямо в лицо. Ну что ж, приготовься, моя бедная девственность, к тому, чтобы умереть в одну ночь. И все-таки было бы так приятно угаснуть медленно-медленно в объятиях избранного человека. Если молодая женщина знает именно столько и именно это, то это объясняется тем, что есть некто, кто шел навстречу ее любопытству, кто просветил ее, хотя, быть может, только наполовину, так как сам знал далеко не все. То был первый ухаживатель. Им бывает обычно двоюродный брат. Вначале был кузен. Он всегда подготовляет почву будущему мужу. Просвещением начинает он обыкновенно свое совращение, так как просветиться жаждет каждая девушка. В том же направлении действуют чтение запрещенных книг, эротического характера картины, случайно подслушанные фразы и так далее. Указывает на эту просветительную деятельность и Ганс фон Каленберг в своем уже цитированном романе «Русалочка». Грендель сообщает об этих своих наблюдениях над русалочкой следующее. А потом психологическая сторона. Она прямо восхитительна. В таких случаях русалочка становится учителем, а я смиренно слушающим учеником. Прямо поразительно, как много она знает. Откуда? Она смеется. Это мы все знаем. И она начинает рассказывать. Передо мною развертывается целый социально подпочвенный мир, о котором мы не имеем никакого представления. Мир гарема. белых кроваток, на которых близко друг около друга спят воспитанницы, потом истории, случившиеся с прислугой, слова, подслушанные у замочной скважины, сладострастное заглядывание в книги, сладострастное переживание впечатлений. Даже юмор отличается в этом мире чем-то скрытным, хихикающим, коварным, то юмор задворок и будуара в стиле Ватто. Вот, например, история одной 40-летней знакомой, удравшей под носом у мужа с любовником из цирка, пока муж стоял на перроне с ее саквояжем и зонтиком. Этот зонтик и этот саквояж приводят русалочку в самое веселое настроение, щекочут ее коварные, безвредные звериные инстинкты. В особенности наталкивается Грендель на следы просветительной деятельности кузена. Он пишет дальше. Потом у нее есть братья, кузены. В особенности кузен заслуживал бы отдельной главы в естественной истории. Кузен не совсем брат и не совсем чужой. С ним можно быть откровенной, не производя впечатления дерзкой. Это не компрометирует, ни к чему не обязывает. Природа точно нарочно создала это половинное и серединное существо для такого полудремотного переходного состояния. Порою я осязаю подготовительную работу кузена. Всегда, во всем она чувствуется. Ты можешь напрягать как хочешь твое остроумие и делать какие угодно тонкие силлогизмы. Вначале был кузен. Дарю тебе эту аксиому. В приведенных описаниях перед нами развертывается, к сожалению, отнюдь не трагедия незнания, и таковым было еще 20 лет тому назад общее положение вещей. Ныне замечается в этом отношении уже некоторое улучшение. В широкие слои проникло понимание трагизма такого положения, от которого из года в год страдают миллионы браков и людей. Широкие слои начинают сознавать, что как во всех сферах жизни, так и в области половых отношений нет худшего союзника порока, несчастья и тысячекратного отчаяния, как именно незнание. И потому, как уже выше упомянуто, вопрос о сексуальной педагогике стоит ныне почти во всех странах, менее всего в Англии, в центре всеобщего внимания. На эту тему уже написана масса статей и книг. Имя им — Легион. Сознание необходимости разумной сексуальной педагогики возникло, правда, не только в недалеком прошлом. Опасность незнания была известна уже и раньше. Для осуществления своей исторической миссии буржуазия нуждалась прежде всего в здоровье и в силе. Создание свободной от скабрёзности сексуальной педагогики было поэтому одной из ее наиболее ранних задач. В начале буржуазной эры действительно появились первые серьезные педагогические советы на эту тему. Как доказательство можно привести следующее примечание, которым снабдил Христиан Зальцман одно место переведенного им и изданного в конце XVIII века сочинение Мэри Вольгстонкрафт «Защита женских прав» первого произведения современного эмансипационного движения женщин. Я считаю не только безвредным, но и очень полезным знакомить девочек с ботаникой, и в частности с половыми органами растений. Этим можно было бы подготовить почву для разговоров родителей с дочерьми о половых органах человека. Мать, которая не в состоянии беседовать с дочерью на эту тему, мать только наполовину, и подвергает дочь опасности потерять из-за отсутствия необходимых знаний здоровье и честь. Из всех человеческих заблуждений наиболее нелепое — боязнь говорить с молодыми людьми о половых органах и об их назначении, при этом, однако, при помощи разных двусмысленностей и игры словами не бояться обращать их внимание на удовольствие, связанное с удовлетворением половой потребности. Эта задача осталась, как мы уже видели, неосуществленной почти целое столетие. И не была она осуществлена потому, что неограниченное господство нравственного лицемерия очень скоро сделалось для буржуазного общества более насущной потребностью. что разумность остается лишь благочестивым пожеланием отдельных умных людей, лучше всего доказывает официальная мораль, предписанная молодым людям высших классов, вступающим в брак, мораль, которую здесь будет более всего уместно осветить. Эта мораль — одно из наиболее отвратительных проявлений до сих пор практикующегося взаимного воспитания к браку, то есть нравственного лицемерия. Чтобы это вскрыть, надо, впрочем, обладать мужеством безжалостно разоблачать факты и додумать до конца их логику, что до сих пор сделано сравнительно немногими. Если же поступить таким образом, то станет ясным, что в этой области до сих пор самое гнусное, легкомысленное принималось за самое естественное, и что теперь это еще делается так же широко во всех слоях, от среднего мещанства и вплоть до вершин общества. Или читатель найдет, что такая характеристика слишком сурова, если узнает, что сущность этой морали состоит, по словам Роберта Михельса, автора распространенной брошюры на эту тему, в том, что жених и невеста с самого дня помолвки положительно возводятся и унижаются до степени бесполых существ. Делается это, по словам Михельса, следующим образом. Обычно в этот период, предшествующий их браку, то есть времени наивысшего исполнения ими половой функции, молодых людей охраняет со строгостью Аргуса целое войско родителей, родственников и друзей, а иногда еще и прислуги. Примечание. Аргус в греческой мифологии многоглазый великан-сторож. Им запрещается более или менее строго. Здесь встречаются, естественно, тысячи разных оттенков в зависимости от социального положения и характера лиц, составляющих окружающую среду, много говорить о любви, слишком страстно целоваться и обниматься, шептаться и так далее. Оставить их дома одних, хотя бы даже на четверть часа, кажется многим из их сторожей истинным преступлением. Часто им не разрешается даже выходить на улицу вдвоем, без особого предназначенного для их охраны сопровождающего. Эта прекрасная система имеет обыкновенно своим последствием, что молодой человек и молодая девушка, которые до помолвки в большинстве случаев мало знали друг друга, а может быть даже впервые увидали друг друга в день помолвки, не могут душевно сблизиться и в бытность свою женихом и невестой. В странах, где эта мораль еще близка к средневековью и потому отличается особенной строгостью, стало быть, в Италии, Франции, Германии и Австрии, такое отношение к вступающим в брак молодым людям является правилом, и, что еще хуже, это правило имеет очень мало исключений. Этот период бесполого существования завершается таким же достойным образом, когда в день свадьбы муж уже свободно выпускается на молодую женщину, как бык в период течки. А этот грубый праздник лишения невинности превращается к тому же в публичное торжество. За несколько недель мир оповещается о том, что в ночь с такого-то дня на такой-то господин А даст пока еще девице Б первый практический урок любви, причем начнет он с конца. Пусть оповещение делается в другой форме, от этого не меняется его сущность. Этот прием представляет самую гнусную профанацию самого интимного момента, так как он устраняет грубой рукой из взаимных отношений молодых людей самое драгоценное, ставя на его место в лучшем случае дикое проявление оттесненного назад желания. Именно поэтому мораль, обязательная для жениха и невест, есть одна из вершин торжества нравственного лицемерия. Последнее требование сексуальной педагогики заключается в систематическом воспитании во имя искусства любви. Необходимо не только знать и понимать, не только проникнуться чувством ответственности, надо уметь в то же время превращать физическое наслаждение в настоящее художественное произведение. Эта особая задача в последнее время все чаще входит в программу полового воспитания. В статье «Эстетика полового инстинкта, пол и общество» доктор Ломер замечает. Правда, возродить вакхические празднества древних, почитавших в культе фаллоса, приапа или мелиты, неисчерпаемое щедрое лоно матери природы, мы не сможем и не захотим. Мир постарел, чувство стыдливости утончилось, чувство любви одухотворилось. Если мы снова приблизимся, а это можно утверждать на основании некоторых данных, к состоянию большей обнаженности, то она не будет похожа на грубую, до известной степени, наготу наших предков, она будет скорее свободным, порожденным, слишком долголетним гнетом костюма, решением здоровых людей, не боящихся ни солнца, ни воздуха, так как они поняли, где коренятся основы их лучших сил. Должно в этом же направлении измениться и отношение к половому акту. Свободные от предрассудков знатоки жизни знают, что между актом и актом может быть огромная разница, и что осуждаемый до сих пор фантастическими аскетами культ тела, высочайшим выражением которого становится половой акт, способен бесконечно развиваться по пути все большего его облагораживания. Для этой облагороженной формы полового акта лучшее определение — искусство любви. От мужчины, а в такой же мере, быть может, и от женщины, зависит превратить грубую борьбу полов в грациозную любовную игру. Воспитание человека для искусства любви по существу, конечно, старая проблема. Ее ставит уже наука любви Овидия. И все-таки это только кажущееся совпадение, так как по отношению к прошлому имеется несомненное и существенное отличие. В пору античной древности и вплоть до последних лет искусство любви было исключительно искусством прелюбодеяния, воспитанием, способным создать наиболее удачливого прелюбодея. Теперь оно, напротив, должно подготовить людей к высочайшему счастью в браке, к высочайшему осуществлению идеи брака. Это искусство должно стать высшим и истинным мастерством любовного искусства. Проблема «как скажу я об этом жене» или «как скажу я об этом мужу» ныне считается не менее важной, чем проблема «как скажу я об этом моим детям». А то, о чем считают нужным сказать, заключается в желательности привить себе и другому способность сделать и в браке эротическое наслаждение все более привлекательным для обеих сторон. В своей книге «Пол и общество» Эллис говорит совершенно правильно. В большинстве браков счастье или несчастье супругов зависит от того, насколько они сведущи в искусстве любви. Это искусство имеет своим назначением предотвратить столь опасное для брака пресыщение обоих супругов, равнодушное отношение их к половому общению, рано или поздно обычно наступающее. Другими словами, как избежать, чтобы в браке наступил момент, или как сделать так, чтобы, возможно, позже наступил момент, когда супруги уже не испытывают взаимной любознательности, так как им нечего сказать друг другу нового в половом отношении. Предлагавшийся до сих пор рецепт во избежание такого печального финала не имеет, однако, ничего импонирующего. Он состоит в том, чтобы сделать жену кокоткой, правда такой, которая только с мужем кокотка, сделать ее, если так можно выразиться, кокоткой для себя. Женщинам также дается совет всячески идти навстречу такому воспитанию и вести себя по отношению к мужу, в особенности на брачном ложе, как проститутка, так как проститутки избаловали мужа, и он легко может найти радости супружеской жизни пустыми и скучными. Подобные советы давались женщинам даже духовниками. В своем дневнике Гонкуры сообщают о следующем совете, данном священником женщине, которая жаловалась, что муж ее становится холоднее и в эротическом отношении равнодушнее. «Дорогое дитя, даже самая почтенная жена должна немного походить на женщину полусвета». Эту теорию выставлял уже 40 лет тому назад Золя. Причем он поступил так умно, что вложил эту теорию в уста проститутки, а именно в уста Нана. Она читает своему любовнику-графу, с которым обманывает его жену, следующую лекцию. — Что ты сказала? — спросил граф, восхищенный доверчивым поведением Нана. Она же снова впала в свой прежний грубый тон и уже не стеснялась. — Ах да, я говорила о продавце фруктов и его жене. — Так вот, мой милый, они никогда не познали друг друга. Она, разумеется, была в бешенстве, он же оставался неловким и не знал, как приступиться. Решив, что она деревяшка, он вступил на другой путь и сошелся с проститутками, у которых прошел хорошую школу, а она утешилась с молодыми людьми, которые были ловчее мужа. И так бывает всегда, когда супруги не столкуются. Мюфа побледнел и, поняв, наконец, намек, хотел Нана заставить замолчать, но она только что вошла во вкус. «Не прерывай меня. Если бы вы, мужчины, не были так глупы, вы должны были бы вести себя с вашими женами, как с нами. А если бы ваши жены не были такими тщеславными, они также стремились бы приковать вас к себе, как мы стараемся привлечь вас к себе. Все зависит от манер. Вот что я хотел тебе сказать. Запомни это себе». «Не говори о порядочных женщинах», — возразил он резко. Вы не знаете их. Нана вдруг поднялась с пола. — Я не знаю их! — воскликнула она. — Они даже грязны, ваши порядочные женщины. — Да, грязны. Держу пари. Ни одна не отважится показаться в таком виде, в каком теперь я. Оставь, пожалуйста. Не смеши своими порядочными дамами. Решением этого деликатного вопроса был занят и Марсель Приво. Такую простую формулировку этого рецепта он нашел, однако, опасной. Он боялся, что тот, кто превращает жену в кокотку, только, по-видимому, делает из нее кокотку для себя одного. Рано или поздно она станет кокоткой и для других. Муж, следовательно, слишком рискует. Приво воображал, что нашел очень хитроумный выход, давая следующий совет. Можно обращаться с женой, как с метрессой, но говорить об этом с ней не следует. Совет такой же жалкий, как и вышеупомянутый рецепт. Или, вернее, такой же плохой. В сущности, здесь также сказывается логика пресыщенности, для которой любовь всегда была и есть не более как развлечение. Нет, искусство любви должно принципиально отличаться от того, которому мужчина научился в обществе кокоток. Супруги должны, как уже было упомянуто, постичь тонкое искусство, все снова подносить друг другу свою любовь как дар, как дивное чудо. Только при таких условиях не настанет пресыщение, тогда как перец вызывает потребность все в новых возбуждающих средствах и имеет своим итогом не только охлаждение, но и обоюдное отвращение. Подобный рецепт, правда, предполагает величие и глубину чувства. А так как такие качества совместимы только с браком по любви, покоящимся на душевном общении, а не с браком условным, то для него остается в самом деле один только исход — прибегать к перцу. А что для него не спасение, а только наркоз? И конец всего, в лучшем случае, в том, что Толстой облег в крейцеровой сонате в слова «И живут себе дальше, как свиньи».